Как раз в это время подъехал бензовоз. Сомс быстро пошел к нему и разговорился с водителем. Сэм сказал: «Ты произвела впечатление на нашего бесстрашного пилота». Ласковым жестом он поправил за ухом выбившуюся прядку ее волос. Весь день был невероятный. День черной стрелы и красной лакрицы. Его снова охватил тот непонятный, приглушенный страх. Кроме этого голоса он уже больше ничего не слышал. «Если ты хочешь, Сэм, уберечь Сару от Аделии, забудь о желании стать героем и начинай вспоминать, кто же он такой, твой полицейский из библиотеки». «Нет, не могу, я не должен». «Ты должен припомнить это. Нельзя. Мне запрещено. А ты как следует постарайся, иначе это безнадежно». «Теперь мне на самом деле пора домой», — невнятно проговорил Сэм Пиблс. Нэйюми, которая отошла, чтобы взглянуть на крыльевые закрылки на Ваджу, услышала голос Сэма и вернулась. «Ты что-то сказал?» «Нет, ничего. Просто так. Ты что-то очень бледный. Я почему-то не могу расслабиться». Вернулся Стэн Сомс. Он указал большим пальцем в сторону водителя бензовоза. «Даусон говорит, что мне можно воспользоваться его машиной. Я подброшу вас до города». «Мы могли бы взять такси», — начал был Сэм. Не успел он договорить, как Нэйми отрицательно покачала головой. «Времени уже слишком мало», — сказала она. «Большое спасибо, мистер Сомс». «Ах ты, дьявол», — проговорил Сомс и улыбнулся ей так, как ни в чем не бывало. «Давай-ка зови меня просто Сэм. Поехали, поехали!» «Даусон говорит, что со стороны Колорадо движется область низкого давления. Мне хочется вернуться в Джанкшн-Сити, пока не начнется дождь». Пелс оказался массивным зданием на окраине делового центра Де Мойна, полной противоположностью того типичного книжного магазина, где секции расположены в один ряд цепочек. Нэйми спросила, нельзя ли увидеть Майка. Ее направили к столу выдачи книг. Это была небольшая будка, напоминавшая будку, где обычно стоит таможенник. Она находилась между секцией, в которой продавались новые книги, и другой секцией, побольше первой, где продавались старые книги. «Меня зовут Нэйми Хиггинс. Это я с вами разговаривала по телефону». «А, да», — сказал Майк. Он порылся на одной из полок, заваленных книгами, и вытащил две книжки. Одна из них — «Любимые стихи американцев», другая — «В помощь оратору», изданная под редакцией Кента Адермен. Казалось, что ничто на свете не могло бы обрадовать Сэма Пиблза больше, чем эти две книги, и он едва удержался, чтобы не вырвать их из рук продавца и не прижать с нежностью к своей груди. «Любимые стихи еще не проблема», — сказал Майк, — «но вот «В помощь оратору» практически не издается. Пожалуй, Пелс — это единственный магазин в этих местах и до самого Денвера, где можно отыскать такое хорошее издание, если, конечно, не считать библиотечных экземпляров». «Для меня они оба просто чудо», — с чувством сказал Сэм. «Это подарок? Что-то вроде этого. Если хотите, могу специально завернуть их вам, как подарок, это моментально». «Нет, в этом нет нужды», — сказала Нэйми. Стоимость обеих книг была $22.57. «Подумать только», — сказал Сэм, когда они вышли из магазина и направились туда, где Стэн Сомс поставил взятую на время машину. Он крепко держал сумку в руке. «Не могу поверить, что так просто. Вернуть книги будет так просто». «Не волнуйся», — сказала Нэйми. «Все не так просто». Когда они ехали обратно в аэропорт, Сэм попросил Стэна Сомса рассказать им о Дэйве и тех бейсбольных мячах. «Если это ваши секреты, тогда не надо. Мне просто любопытно». Сомс взглянул на сумку, которая лежала на коленях у Сэма. «Мне тоже любопытно, что это за книги», — сказал он. «Заключу с вами сделку. История с бейсбольными мячами произошла 10 лет тому назад, и я расскажу вам, если вы через 10 лет расскажете мне об этих книгах». «Согласны. Сделка заключена», — сказала Нэйми, сидя на заднем сиденье, и добавила то, о чем Сэм тоже подумал. «Конечно, если мы никуда не денемся». Сомс засмеялся. «Да, ведь все бывает, правда?» Сэм кивнул. «Да, иногда происходят ужасные вещи». «Конечно, такая штука произошла в 1980 году с моим единственным сыном. Врачи сказали, что это была лейкемия, но на самом деле это было как раз то, о чем вы сказали. Произошло то ужасное, что иногда случается.